Глава 8, где я попыталась избавиться от метки. С пиршества я ушла одной из первых. Буквально сбежала. От дракона, и чего скрывать, от себя тоже. То, что я чувствовала рядом с ним, не поддавалось объяснению. Я не могла отвести от него глаз. Ловила себя на том, что просто сижу и смотрю на него. Любуюсь аристократическим профилем и едва не урчу, как довольная кошка. Кажется, я приняла слишком большую дозу Кайвина из рода сумеречных драконов. Пора отрезветь. Сильнее всего меня напугало внезапно возникшее стойкое желание рассказать Кайвину правду о себе. Клятая метка. Да проще сразу пойти и сдаться первому встречному дозорному. Дракон никогда не возьмет в жены Алиезу. Никто в здравом уме и памяти не пустит нашу кровь в свой род. Единственное правильное решение на тот момент было оказаться как можно дальше от Кайвина. И я скрылась в наших с Джейминой покоях. Возвращая истинную внешность, я втайне надеялась, что вместе с обличием тетушки Сандриллы пропадет и метка. Но, увы, на моей бледной коже она выглядела даже ярче. Подхватив с кресла халат, которым со мной любезно поделилась Джеймина, я поспешила в купальню. Там максимально нагрела воду, и вскоре пар заполнил небольшое помещение. В этой самодельной бане я попыталась избавиться от метки. Терла запястье жесткой мочалкой. Не помогло. Тогда перешла на пемзу из жерла вулкана. Кожа покраснела и зудела. Кажется, я стерла верхний слой начисто. Но метка была глубже. Она въелась в меня, как грязь в ткань. Точно осенила меня. Надо попробовать вывести ее как пятно с платья. Это было настоящее отчаяние. Умом я понимала, что от метки так просто не избавиться, но эмоции полностью завладели мной, заставляя действовать. Страх разоблачения, опасения за свое будущее, крах надежды на свободу, тяга к клятому дракону. Все это смешалось и сводило меня с ума. В покое хлопнула дверь, и я вздрогнула. Расслабилась, лишь услышав голос Джеймины. «Раяна, ты где?» «В купальне!» — крикнула я и, чуть подумав, добавила. «Ты не знаешь, как вывести пятно с ткани?» «Понятия не имею», — беззаботно ответила девушка. «Этим всегда занимаются слуги». «Ну да, кого я спрашиваю?» Джеймина наверняка имеет весьма приблизительное представление о стирке. Для нее это некий процесс, после которого вещи возвращаются к ней снова чистыми. «Белоручка». Поймав себя на очередной волне неприязни к Джее, я застонала. «Это невыносимо. Моими чувствами как будто управлял посторонний. Он контролировал, кому я буду испытывать симпатию. Кайвину. А кто будет меня раздражать? Джеймина. А как же свобода воли? Или драконы о ней не слышали?» Затосковав, я, как обычно, подумала о школе. А ведь там нам самим приходилось стирать форму. Точно. Я поспешила к зеркалу, начертила 4 руны и замерла на миг, прикидывая, к кому из подруг обратиться. В итоге выбрала Изабель. Из нас 4 она самая хозяйственная. Связь установилась сразу после начертания ее руны. Видимо, Иза была неподалеку от зеркала. «Рая?» — прищурилась она. «Это ты?» От пары зеркало в купальне запотело, и подруга едва меня видела. Я протерла его полы халата, стало получше. «Амира говорила, что ты укрощаешь какой-то остроптивый реликт», — усмехнулась Иза. «Как успехи?» «Я справилась», — кивнула. «У меня к тебе другой вопрос. Посоветуй, чем смыть пятно с кожи». «С кожи?» — удивилась подруга. Я прикусила нижнюю губу, волнуясь, ляпнула лишнее. «Ну, может, это и к лучшему?» «Ну да», — подтвердила я, — «с кожного плаща». Задумалась Иза. «А что за пятно?» «Какая-то гадость», — мрачно ответила я, покосившись на метку. «Возможно, магическое». «Раз происхождение пятна неизвестно, попробую средство мадам Чистюли», — посоветовала Изабель. «Его можно найти во всех мирах. Лучший пятновыводитель. В его составе слюна саламандры. Если оно не поможет, то проще купить новый плащ». Я вздохнула. Жаль, нельзя купить новую руку. Попрощавшись с подругой, я попросила Джеймину вызвать слугу и заказать мне это средство. Его принесли уже через полчаса. Крохотная бутылочка из прозрачного стекла с небольшой наклейкой, где мелким шрифтом написана инструкция. Сощурившись, я прочла: «Вылить пару капель на сухую ткань в области пятна, подождать 5 минут и смыть». Дальше за главными буквами шло слово «Предупреждение». Но потом снова начинался мелкий шрифт. И я решила не портить зрение. И так все понятно, инструкция предельно легкая. Не без труда, откупорив плотно закрытую бутылочку, я поморщилась от резкого запаха. Оказывается, слюна саламандры весьма вонючая. Ладно, это же не духи. Смою средство, и запах исчезнет. Я выставила руку запястьем вверх над раковиной и щедро плеснула на нее средство мадам Чистюли, решив, что пара капель едва ли справится с меткой сумеречного дракона. Сразу после этого я узнала две вещи. Во-первых, слюна саламандры, оказывается, не только воняет, но еще и дико жжется. Что, в принципе, логично. Все-таки это огненное существо. А во-вторых, я на личном опыте убедилась, что инструкции нужно читать до конца, а главное — следовать им. Вылить все содержимое бутылочки на кожу было огромной ошибкой. Ощущение такое, словно я засунула руку в открытый огонь. Жгло просто кошмарно. Это было невозможно терпеть, и я кинулась скорее смывать средства. Следующие 20 минут я боролась с последствиями сильнейшего ожога. Как вообще с помощью этой дряни можно вывести пятно? Она же прожжет ткань насквозь. С другой стороны, нет ткани — нет пятна. Наконец, боль немного отступила, и я осмотрела результат своих трудов. Запястье покрывали волдыри, под которыми угадывалась метка. Ничего ее не берет. Но у меня хотя бы появился повод наложить повязку на руку. Вскрою метку, пока окончательно от нее не избавлюсь. Ладно. Первый блин комом, но меня бы давно поймали и клеймили, если бы я сдавалась так легко. Итак, что еще можно сделать? Я огляделась, и взгляд упал на перстень. Я носила его на шее, словно подвеску. Сегодня и так непростой день, голдящие духи были явно лишними. Но, может, мудрец что-то посоветует? Едва я надела перстень, явилась Брунхильда. Видимо, духи посылают ее на разведку, как самую бесстрашную. «Чего это тут сырость развела?» — поморщилась она на пар. «Уважаемый Соломон, мне необходим ваш мудрый совет», — позвала я старика, игнорируя воительницу. Мудрец не заставил себя ждать. Появившись, он вмиг оценил обстановку и сделал вывод. «Что-то стряслось!» — это был не вопрос, а констатация факта. Похоже, находясь внутри перстня, духи не видят происходящего в реальности. Передо мной встала дилемма: рассказывать о метке или нет? Вдруг они донесут инквизитору? «Я могу поведать вам тайну? Надеюсь, что вы не проболтаетесь мэтру Фалькорну?» — спросила я. «Реликт подчиняется тому, кто им владеет», — сообщил Соломон. «Ты не украла перстень. Гаюс отдал его добровольно. Значит, до тех пор, пока он у тебя, ты наша хозяйка. В таком случае я прошу, чтобы все сказанное мной осталось тайной. Вот», — я показала Соломону запястье. Не без труда он рассмотрел метку через ожог, но ситуацию понял быстро. «Пыталась избавиться от метки дракона?» «Зря», — покачал головой Соломон. «Почему?» «Это невозможно. Метку не стереть, но...» Он замолчал, поглаживая бороду, а я от нетерпения разве что не приплясывал на месте. «Ну?» — поторопила, не выдержав. «Это лишь слухи, но говорили, будто со временем метка может сама исчезнуть». «Как?» — рявкнула я так, что Джеймина из гостиной поинтересовалась, все ли у меня в порядке. Но прежде чем мудрец ответил, на его месте появился Франт. «Я весьма раздосадован тем обстоятельством, что ты отдала предпочтение не мне, а какому-то чешуйчатому», — вздохнул он. «Сгинь!» — отмахнулась я. «Мы не можем быть вместе». «Это еще почему?» — насупился Малкольм. «Ты — дух мертвого предка, заключенный в камень». «Тоже мне препятствие», — фыркнул он. «Для истинной любви нет преград». Малкольму повезло, что он уже мертв, а не то бы я убила его еще раз. К счастью, обидевшись, он ушел. Но в то же время, к сожалению, ведь после него появился не Соломон, а Лолетта. Заметив ожог на моей руке, она искренне удивилась. «Ты и так не красавица! Зачем уродовать себя еще сильнее? Шрамы украшают только мужчин!» Меньше всего я сейчас нуждалась в уроке женственности, а потому нервно потерла камень в перстне. Может, получится сменить духа? Как ни странно, сработало. Передо мной снова стоял старик. «Что вы там говорили насчет исчезновения метки?» — спросила я, пока его опять не заменил кто-то другой. «Все-таки артефакт со множественной личностью — явный брак. Невозможно нормально поговорить». «Еще будучи живым, я слышал, что для создания истинной пары дракон и его избранные должны пройти ритуал из нескольких ступеней», — ответил мудрец. «Предвосхищая твой вопрос, скажу, никому неизвестно, что включает в себя ритуал. Драконы ревностно хранят свои секреты. Но метка — определенно часть ритуала. Если продержаться достаточно долго, не продолжая ритуал, то она исчезнет сама по себе». «Продержаться?» — пробормотала я. «Ну как, если тянет?» «Потому и тянет. Метка нужна, чтобы ритуал был пройден. В этом ее задача. Она создает притяжение. И чем дальше, тем оно будет сильнее». «Неужели никак нельзя уменьшить притяжение?» В отчаянии я закрыла лицо руками. «Если такой способ есть, то мне он неведом. Тебе придется узнать его самостоятельно». Я устало прикрыла глаза. «Как обычно, все сама. Ну и ладно, в первый раз, что ли. Справлюсь как-нибудь. Книжки умные почитаю, людей поспрашиваю». Каждый раз, когда я сталкивалась с якобы непреодолимым препятствием, меня охватывала злость. Она помогала двигаться вперед, придавая силы, но в то же время она мешала спокойно сидеть на месте. В таком деятельном настроении я вышла из купальни и натолкнулась на Джеймину. Оказывается, она ждала меня в гостиной. Нам в самом деле было о чем поговорить, но едва я заметила вазу с фруктами, как забыла обо всем на свете. Я дико проголодалась. Попробуйте весь вечер нюхать еду, но не есть. В итоге я набросилась на фрукты. «Ты не наелась на перу?» — удивилась Джея. «Или это облик тетушки плохо на тебя влияет?» Я вздрогнула. «Я же не сказала ей про метку. Джея не в курсе моих проблем». Я открыла рот, но тут же его захлопнула. Джеймина считает себя избранной дракона. Как она отреагирует, если поймет, что это не она? Прежде чем рассказать правду, стоит это выяснить. Облизнув пальцы от фруктового сока, я спросила. «Каково тебе быть избранной Кайвина? Ты вроде не горела желанием становиться его парой». «Сначала не хотела, но он такой...» Джей мечтательно вздохнула. «Наверное, на меня действует притяжение истинной пары. Слышала о таком?» «Мельком», — буркнула я. Вот и ответ. Джей нельзя говорить правду. Кайвин покорил ее сердце и без всякой метки. Всего за один танец. Это неудивительно. Он действительно невероятно хорош. «Что у тебя с рукой?» Она заметила повязку на моем запястье. «Обожглась», — почти не солгала я. «Ничего серьезного». Посочувствовать Джея не успела. Все потому, что со стороны балкона донесся протяжный, полный тоски вой, от которого нас обеих затрясло. Замок стоит на скале, за окном пропасть. Что за зверь там может выть? «Дракон!» Джея подскочила с дивана и выбежала на балкон. «Раяна, иди скорее сюда!» — позвала она оттуда. «В небе парит сумеречный дракон. Он такой красивый, ты должна его увидеть». Мне безумно хотелось взглянуть, но я себе запретила. Где-то глубоко внутри я точно знала, какой это дракон, и понимала, кого он зовет. Именно поэтому не стала смотреть. Ни к чему укреплять ненужную нам обоим связь. Вместо этого ушла к себе в комнату, где дождалась, пока Джей ляжет спать. Пиршество закончилось, гости наелись, напились, натанцевались и разбрелись по покоям. Коридоры замка пусты. Это ли не лучшее время для разведки? Пока Джея спит, я могу принять ее облик. В обличии тетушки Сандрилы по замку особо не побегаешь. Одышка замучает. Стащив из гардеробной платье Джеймины, я сменила облик и оделась. При этом из интереса размотала повязку на руке. Ожога не было. В этой части магии перевертыша сработала четко. А вот метка осталась. Ничего ее не берет. Впервые я столкнулась с тем, чего не могла изменить. Похоже, какой бы облик я ни принимала, метка будет на мне. Это только распалило мою злость. Я не для того сбежала от клейма Инквизиции, чтобы на мне поставил метку дракон. Я избавлюсь от нее, чего бы мне это ни стоило. Благо, план есть. Надо лишь продержаться какое-то время. Полной решимости я вышла из покоев. Моей целью был гарем сумеречного дракона. Где-то же он держит своих 6 жен. Если хочу узнать, что с ними стало, надо их найти. Коридоры были пусты, ни гостей, ни слуг, и я без препятствий прошла вглубь левого крыла замка. Гостей поселили в правом, и там женами дракона не пахло. Следуя логике, я сделала вывод, что их покои расположены где-то в той части замка, куда чужим хода нет. Если только жены еще живы. Но это тоже легко выяснить. Не найду их следов, значит, вывод неутешительный. Кайвин из рода сумеречных драконов виновен в гибели 6 женщин. Вот инквизитор обрадуется, будет ему громкое дело для карьеры. Есть такая поговорка: «Помяни дракона, и он появится». Сработала она и в этот раз. Стоило подумать о Кайвине, как позади меня раздались шаги. Я хотела слиться со стеной, но не успела. Меня заметили раньше. «Хм!» — за спиной послышался деликатный кашель. «Мне не посчастливилось встретиться с самим драконом. Я запаниковала, а тут еще духи словно с цепи сорвались. «Беги!» — взвизгнул Малкольм. «Поменяй внешность!» — посоветовал Соломон. «Сейчас пересчитаем этому наглому дракону все чешуйки!» — размахивала мечом Брунхильда. «А мне он нравится, импозантный мужчина», — промурлыкала Лалетта. И все это в долю секунды, аж уши заложила. Нет, это невозможно. Голоса в голове — перебор. Я сдернула перстень с пальца, и мы с драконом остались наедине. Притворившись, что не расслышала Кайвина, я попыталась уйти, но сделала лишь шаг. «Джеймина!» — рыкнул дракон, и я застыла. «Все, ни о каком побеге не может быть речи. И что теперь?